Глава 7. Организованное планирование. Кристаллизация желания в действии. Шестой шаг к богатству. Вы узнали, что любые человеческие достижения и приобретения начинаются с желания. Абстрактное желание становится конкретным в мастерской воображения, где составляются планы по его претворению в действительность. Из главы 2 «Желание» вы получили четкие практические инструкции в качестве первого этапа для превращения желания в его денежный эквивалент. Один из пунктов говорит о создании четкого практического плана или планов действий, направленных на достижение этой цели. Теперь я собираюсь дать инструкцию для создания практических планов. Первое. Возьмите в союзники столько людей, сколько вам понадобится для создания и осуществления вашего плана или планов. Используйте принцип мозгового центра, описанный в главе 9. Выполнение этого пункта инструкции абсолютно необходимо. Не пренебрегайте им. Второе. Прежде чем вы сформируете мозговой центр, определите, какие выгоды и преимущества вы можете предложить каждому члену вашей группы в обмен на сотрудничество с вами. Никто не будет работать до бесконечности без какого-либо вознаграждения за свой труд. Ни один разумный человек не предложит другому работу без соответствующего вознаграждения, хотя оно не всегда может быть измерено в деньгах. Третье. Договоритесь встречаться с членами вашего мозгового центра не реже 2 раз в неделю, и даже чаще, если это возможно, до тех пор, пока вы не составите совместный план достижения поставленной цели. Четвертое. Сохраняйте гармонию в ваших отношениях с членами мозгового центра. Если вы не в состоянии точно выполнить этот пункт инструкции, будьте готовы к неудаче. Мозговой центр не может существовать без гармоничных отношений между всеми его участниками. Держите в уме следующие вещи. Первое. Вы занимаетесь делом, имеющим огромную важность для вас. Для уверенности в успехе вы должны иметь безупречный план действий. Второе. Вам понадобится опыт, образование, природные способности и воображение других людей. Каждый человек, достигший большого успеха в бизнесе, следовал этому методу. Ни у кого нет достаточного опыта, образования, знаний и способностей, необходимых для того, чтобы сделать огромное состояние без содействия других людей. Любой план должен быть плодом коллективного разума вашего мозгового центра. Вы можете создать план сами, частично или целиком, но он должен быть проверен и одобрен членами мозгового центра. Если ваш первый план провалился, попробуйте новый. Если первый план оказался неудачным, замените его новым. Если и этот план не работает, замените и его другим, и так далее, пока не найдете эффективный вариант. Именно на этом этапе многие терпят поражение из-за недостаточной настойчивости в создании новых планов взамен неудачных. Самый умный человек не может преуспеть в накоплении капитала, да и в любом другом деле, не имея практичного и работоспособного плана. Помните об этом и напоминайте себе, что временная неудача не является окончательным поражением. Она лишь означает, что ваш план оказался недостаточно эффективным. Постройте другие планы, начните все сначала. Временная неудача означает только одно: в вашем плане что-то сделано неправильно. Миллионы людей всю жизнь прозябают в бедности и нищете потому, что у них нет эффективного плана повышения своего благосостояния. Значительность ваших достижений зависит от эффективности ваших планов. Ни один человек не может потерпеть поражение, пока сам не признает это. Джеймс Дж. Хилл потерпел временную неудачу, когда он впервые попытался собрать средства, необходимые для строительства железнодорожной магистрали «Восток-Запад», но он превратил поражение в победу с помощью новых планов. Генри Форд тоже сталкивался с временными неудачами не только в начале своей автомобильной карьеры, но и на полпути к ее вершине. Он создал новые планы и пришел к финансовой победе. Мы видим, как люди делают огромные состояния, но часто фиксируем внимание лишь на их победе, упуская из виду временные неудачи, которые им пришлось преодолеть. Никто из последователей этой философии не должен тешить себя надеждой разбогатеть, не испытав временных неудач. Когда вы терпите неудачу, воспринимайте ее как сигнал, что ваши планы недостаточно эффективны. Перестройте свои планы и снова отправьтесь в плавание к заветной цели. Того, кто бросает дело, не достигнув цели, называют трусом. Трус никогда не побеждает, а победитель никогда не сдается. Напишите этот лозунг крупными буквами на листе бумаги и повесьте так, чтобы вы могли видеть его перед отходом ко сну и каждое утро перед уходом на работу. Когда вы приступаете к набору членов вашего мозгового центра, старайтесь выбирать тех, кто не делает трагедии из временных неудач. Некоторые люди ошибочно считают, что деньги идут к деньгам. Это заблуждение. Желание, превращаемое в его денежный эквивалент на основе изложенных здесь принципов, вот средство привлечения денег. Деньги сами по себе всего лишь костная материя. Деньги не двигаются, не думают и не умеют говорить, но они могут слышать зов вашего желания. Планирование продажи личных услуг. Разумное планирование необходимо для успеха в любом деле. Сейчас я дам подробные инструкции начинающим накапливать капитал с продажи своих личных услуг. Возможно, вам будет интересно узнать, что практически все огромные состояния начинались с продажи личных услуг или идей. Что еще, кроме услуг и творческих идей, может дать в обмен на деньги человек, не владеющий собственностью? Большинство лидеров начинали как последователи. В широком смысле в мире существует два типа людей. Первый тип известен как лидеры, а второй — как последователи. Вы с самого начала должны решить, в чем ваше призвание — управлять или следовать за лидером. Разница в доходах бывает огромной. Последователи не имеют оснований претендовать на такое же вознаграждение, как лидеры, хотя многие из них не понимают этого. Быть последователем совсем не зазорно. С другой стороны, этим нечего гордиться. Большинство великих лидеров начинали карьеру в качестве последователей. Они стали великими лидерами потому, что были умными исполнителями. За редкими исключениями те, кто не может эффективно следовать за лидером, не становятся сами эффективными лидерами. С другой стороны, те, кто эффективно следуют за лидером, чаще всего очень быстро развивают лидерские навыки. Умный исполнитель имеет ряд преимуществ, в том числе возможность перенимать опыт своего лидера. Главные атрибуты лидерства. Вот самые главные свойства лидера. первое. Несгибаемое мужество, основанное на знании самого себя и своего дела. Ни один последователь не захочет работать под руководством не очень смелого и неуверенного в себе лидера. Ни один умный исполнитель не будет долго терпеть такого руководителя. Второе. Самообладание. Человек, не контролирующий себя, не сможет контролировать и других. Владеющий собой лидер – отличный пример для последователей, наиболее умные из которых постараются развить в себе это качество. Третье. Обостренное чувство справедливости. Не обладая этим качеством, лидер не может завоевать и сохранить уважение подчиненных. Четвертое. Твердость решений. Человек, колеблющийся в своих решениях, демонстрирует неуверенность в себе, а значит, он не может успешно руководить другими людьми. Пятое. Четкость планов. Эффективный лидер должен планировать свою работу и тщательно работать над своими планами. Руководитель, действующий наугад, без четкого плана, похож на судно без руля и ветрил. Рано или поздно он сядет на мель или налетит на рифы. Шестое. Привычка делать больше, чем от тебя ожидают. Одна из обязанностей, добровольно возлагаемых на себя руководителем, — готовность работать больше, чем он требует от своих подчиненных. Седьмое. Привлекательная внешность. Небрежность и неряшливость не могут быть отличительными признаками успешного лидера. Лидерство требует уважения к себе. Подчиненные не будут уважать руководителя, который плохо следит за собой. Восьмое. Сочувствие и понимание. Хороший лидер должен сочувственно относиться к своим подчиненным. Более того, он должен понимать их проблемы и заботы. Девятое. Перфекционизм. Стремление к совершенству во всем. Успешное лидерство требует досконального знания своего дела. Десятое. Готовность брать всю ответственность на себя. Лидер должен быть готов брать на себя ответственность за ошибки и недоделки своих подчиненных. Если он пытается возложить ответственность на других, то недолго останется руководителем. Если кто-то из подчиненных совершает ошибку или обнаруживает свою некомпетентность, лидер должен рассматривать это как свою личную оплошность. Одиннадцатое. Сотрудничество. Лидер должен понимать и применять принцип совместных усилий и воспитывать у подчиненных способность к сотрудничеству. Для успешного управления необходима энергия согласованных действий. Существует два вида лидерства. Первый и наиболее эффективный предполагает общее согласие и поддержку со стороны подчиненных. Второй — это управление с помощью принуждения, без согласия и сочувствия со стороны подчиненных. История человечества учит, что насильственное руководство не бывает долговечным. Падение диктаторов и крушение монархии свидетельствуют о том, что люди не могут подчиняться силе до бесконечности. Примерами лидеров насильственного типа являются Наполеон, Гитлер и Муссолини. Все они кончили плохо. Управление на основе общего согласия — единственный способ достижения долговременного успеха. Люди могут подчиниться силе на какое-то время, но никогда добровольно. Прогрессивный тип лидера характеризуется 11 свойствами, описанными в этой главе, а также некоторыми другими чертами. Человек, который положит их в основу своего руководства, найдет много возможностей для управления в любой сфере деятельности. 10 главных ошибок лидера. Теперь мы переходим к наиболее распространенным ошибкам неудачливых руководителей, поскольку знание того, что не нужно делать, не менее важно, чем знание нужных вещей. Первое. Неспособность вникнуть в детали. Эффективный лидер должен предусмотреть все до мелочей. Он не оставит без внимания неожиданно возникший вопрос под предлогом чрезмерной занятости. Если человек, будь то руководитель или простой исполнитель, заявляет, что он слишком занят и не может изменить свои планы или уделить внимание непредвиденным обстоятельствам, он признается в своем бессилии. Настоящий лидер должен вникать во все детали, связанные с его работой. Разумеется, это предполагает умение пользоваться услугами способных заместителей. Второе. Неготовность спуститься на ступеньку ниже. Подлинно великий лидер всегда готов, если этого требуют обстоятельства, выполнить такую работу, какую он может спросить с других. «Пусть высший среди вас будет слугой для всех». Это истина, которую должны чтить все способные руководители. Третье. Ожидание вознаграждения за знания вместо применения знаний на практике. Во всем мире людям платят не за знания, а за умение сделать что-то или убедить других сделать это. Четвертое. Страх соперничества. Лидер, который боится, что исполнитель займет его место, практически обречен. Способный руководитель посвящает во все тонкости своей работы такого человека, которому он может при желании делегировать свои полномочия. Только так он может контролировать работу большого коллектива, находясь одновременно в нескольких местах и следя за многими процессами. Истина заключается в том, что люди получают большую выгоду, когда дают другим возможность показать себя по сравнению с любыми индивидуальными усилиями. Благодаря знанию своего дела и личной притягательности, лидер может значительно повысить эффективность работы своих подчиненных. Пятое. Недостаток воображения. Если у лидера не хватает воображения, он будет беззащитен перед непредвиденными обстоятельствами и не сможет составлять планы для эффективного руководства своим делом. Шестое. Эгоизм. Руководитель, присваивающий себе всю славу от работы своих подчиненных, неизбежно столкнется с их возмущением. Подлинно великий лидер никогда не претендует на громкие почести. Он довольствуется тем, что почести, если они есть, достаются его подчиненным, так как знает, что большинство людей лучше работают, рассчитывая не только на деньги, но и на признание и уважение. Седьмое. Невоздержанность. Подчиненные не могут испытывать уважение к руководителю, не умеющему обуздать свой темперамент. Более того, невоздержанность в разных ее проявлениях подрывает силы и выносливость тех, кто потворствует себе. Восьмое. Нелояльность. Вероятно, этот пункт должен быть одним из первых в списке. Лидер, не оправдывающий доверие своих коллег, как вышестоящих, так и нижестоящих, не может надолго удержаться на своих позициях. С таким человеком перестают считаться и начинают относиться к нему с презрением, которого он заслуживает. Нелояльность и вероломство — одна из самых распространенных причин неудач в любой сфере человеческой деятельности. Девятое. Авторитарное управление. Эффективный лидер вдохновляет своим примером и не пытается вселить страх в сердца подчиненных. Руководитель, который пытается давить на подчиненных своим авторитетом, переходит к насильственному стилю руководства. Подлинному лидеру нет нужды выпячивать свой авторитет. Он приобретает авторитет, демонстрируя понимание, сочувствие, честность, справедливость и доскональное знание своего дела. Десятое. Зазнайство. Компетентный лидер не нуждается в званиях для того, чтобы заслужить уважение подчиненных. Человек, который слишком гордится своей должностью, обычно имеет мало других оснований для гордости. Дверь в кабинет настоящего лидера всегда открыта для всех, кто хочет войти, и он чужд спеси и формализма.